Бран. Солнце медленно опускалось за макушки деревьев, окрашивая облака на небе в оттенки розового и оранжевого. Над головой шелестели листья, а от земли после недавнего дождя пахло сыростью. Легкий ветерок шевелил мои волосы у лица, гладил кожу и будто нашептывал что-то. Наверное, если бы я мог разобрать эти звуки, то узнал бы много интересного, но я не понимал ни слова. Лето еще не закончилось, но природа уже начала готовиться к скорой осени. Да и дни стали не такими жаркими. Трава во многих дворах пожухла, но мой двор все еще красовался зеленой лужайкой. Именно на ней я любил встречать закаты, когда выпадали редкие свободные вечера. Чужие шаги я услышал отчетливо, но реагировать не стал. Давно умел по звуку угадывать, кто именно идет, потому и продолжил лежать на месте. «Ты прочитал досье на девчонку?» — спросила Алексис, загородив мне вид на заходящее солнце. «Там нет ничего важного», — ответил я, переведя на нее недовольный взгляд. «Есть», — возразил Алекса, садясь рядом со мной на плед. «Она ведьма». «И что это меняет?» — спросил я равнодушно. «По сути, ничего», — со скепсисом в голосе бросила Алексис. «Но я чувствую, что именно из-за этого она желает сбежать из страны. Мне мало известно о ведьмах, но я читала, что это крайне опасные и непредсказуемые существа. В нашей стране их не любят». «Не думаю, что она решила уехать из-за этого. Скорее поверю, что залетела от кого-то недостойного и желает скрыть беременность. Или совершила преступление и хочет сбежать, пока ее не арестовали. Возможно, завела роман с женатым и теперь улепетывает от мести его злобной женушки». «Нет», — чуть подумав, сказала Лекса и отрицательно помотала головой. «Тут что-то другое. Но такая изнеженная аристократка никогда бы не решилась на побег без веской причины. Я чувствую, что нам очень важно эту самую причину узнать». «Значит, выясним», — спокойно вздохнул я. «По правде говоря, не предстоящая работа в Академии чужой страны, ни проблемы с пересечением границы меня особенно не волновали. Для меня в этой поездке имелось нечто куда более интересное и важное, чем заработок за охрану чьей-то там дочери. И к тому делу следовало тщательно подготовиться». «Ты согласился из-за Корвина или из-за меня?» — спросила Алексис, мягко коснувшись моей руки. «Я помню, что ты ненавидишь Ферсию. Не думала, что пойдешь на это дело». «Ради денег», — бросил я равнодушно. «Ты знаешь сумму гонорара. Получив его, я, наконец, смогу выкупить этот дом». Алексис посмотрела на стоящее чуть в стороне одноэтажное кирпичное здание с красной черепичной крышей и скривилась. «Не понимаю, зачем тебе такая развалюха, да еще и на самой окраине». Я сел, отряхнул руки от травы и тоже посмотрел на свое жилище. Да, не хоромы, всего три комнаты, ванная да кухня. Зато возле реки с красивым садом. Здесь, в отличие от города, почти всегда тихо. Но главное даже не в этом. «Скажи, Алексис, у тебя был дом? То самое место, где тебе хорошо, уютно. Где ты чувствовала себя спокойно и на своем месте. Твой дом». «Был». Она чуть поникла. «Давно, в детстве. И семья была». «Ну, ты же знаешь, я рассказывала». «Знаю. А вот у меня не было. Ни дома, ни семьи, ничего. Наверное, потому я так нуждаюсь в своем жилье. В том, которое смогу назвать своим домом». Лекса, понимающе кивнула, но говорить ничего не стала. Для нее самой тема семьи была больной. Оттого ее так беспокоила грядущая поездка в Ферсию. Ведь именно это место она когда-то считала своей родиной. Мы с Алексис познакомились прошлой зимой. Корвин попросил меня спрятать свою знакомую от возможного внимания стражей, а за это пообещал давать мне только самые прибыльные и легкие дела. В доме как раз пустовала свободная спальня, потому я легко согласился. Правда, поладили мы с этой хмурой, замкнутой проклятиницей не сразу. Зато сейчас я считал ее близкой подругой. Жить с ней оказалось комфортно, да и готовила она неплохо. В каком-то плане нас с ней можно было назвать родственными душами. Одинаково одинокими, одинаково холодными. Наверное, на почве этой холодности мы и сошлись, сдружились. Ну и иногда проводили вместе ночи. Нет, между нами не было любви или каких-то нежных чувств. Я вообще сомневался, что способен испытывать что-то подобное. Но это неудивительно, если с детства приходится думать только о выживании. Ну, Алекса сама однажды призналась, что ее сердце пропитано тьмой настолько, что никакая любовь проникнуть в него просто не сможет. Так и жили до недавнего времени. Все изменилось несколько дней назад, когда к нам вдруг решил наведаться Корвин. Лично, чего никогда раньше не случалось. Обычно он всех вызывал к себе, да еще и в приказном порядке. Попробуй не явись, неприятностей потом не оберешься. А тут вдруг пришел вечером без предупреждения, сел за стол на кухне с таким видом, будто он тут хозяин, и предложил работу, от которой отказался бы только дурак. Но Лимт не зря выбрал именно нас. Алексис давно просила его помочь ей попасть в Ферсию по поддельным документам. А для меня у нашего главы нашлось еще одно предложение. По сути, сопровождение дочери лорда Ринсона являлось лишь ширмой и должно было обеспечить нам с Лексой хорошее прикрытие. Вот только первая встреча с этой самой леди Магнолии заставила меня насторожиться, а интуиция кольнула дурным предчувствием. Я не стал говорить этого Лексе, не хотел ее пугать. Просто решил сам быть настороже. «Бран, я предлагаю взаимную помощь», — вдруг сказала Алексис, садясь ровнее. «Я знаю, что Корвин поручил тебе еще что-то помимо охраны девчонки. Я помогу тебе с этим делом, а ты поможешь мне встретиться с матерью. На твой личный гонорар не претендую. Он будет только твоим». «Боишься родственничков?» — спросил я, разглядывая ее красивое, но холодное лицо. «Мне казалось, страх тебе чужд. У всех нас есть что-то, что способно взбудоражить даже запертые чувства, натянуть до звона даже самые крепкие нервы». «Этакие слабые места», — ответила она с легкой тоской в голосе. «Даже у тебя, Бран». Я усмехнулся. «Возможно, ты права», — ответил ей. «Зарекаться не стану. Поверь, я видела разных людей. И главорезов, и дельцов, и коммерсантов, и представителей знати. Знала тех, у кого совсем не было совести, тех, кто был готов на все ради денег. Ты не такой, как они. Хоть и говоришь, что не способен чувствовать, но я вижу, что ты не тронешь ребенка, не причинишь вред женщине или тому, кто слабее. Хоть ты и вор, но никогда не забираешь последнее». «Еще святым меня назови», — бросил я хмуро. «Но нет». Она чуть улыбнулась. «Да святого тебе точно далеко». Некоторое время мы молча любовались закатом и слушали шум реки, а когда солнце окончательно спряталось, Алексис спросила. «Ты уже продумал маршрут? Как будем пересекать границу?» Да, это тоже было причиной того, почему нас наняли для сопровождения аристократки. Официально дипломатических отношений между Изерфитской империей и Республикой Ферсия сейчас не существовало. Более того, оба государства находились в состоянии холодной войны. Пограничные пункты пропуска были закрыты, а военные тщательно охраняли границу от шпионов и нелегальных переселенцев. «У Корвина и среди военных на обеих сторонах есть свои люди», — поведал я. «Пройдем. Главное, чтобы наша красотка ничего не испортила». Лекса глянула на меня удивленно. «Красотка? Хочешь сказать, что тебе понравилась леди Ринсон?» — спросила подруга провокационным тоном, а ее голубые глаза зажглись интересом. «Обычная лощеная аристократка», — пожал я плечами. «Они для меня все на одно лицо». После некоторых событий в жизни я старался относиться к девушкам из высшего общества как к мебели или предметам искусства. Мог полюбоваться со стороны, мог использовать как ключик в каком-нибудь сложном деле. Но потом просто выбрасывал из головы. Не запоминал ни имен, ни лиц. Но вот леди с необычным именем Магнолия почему-то въелась в память, как едкая кислота. Ее образ будто отпечатался на моем сознании. Засел в нем, как глубоко загнанный шип. Я и сейчас, спустя 4 дня после нашей единственной встречи, мог описать ее до мельчайших деталей. В тот вечер она была в черном платье, воротничок которого обхватывал ее тонкую шею, словно броня. Несмотря на жаркую погоду, девушка надела перчатки того же цвета, что и остальной наряд. А вот золотистые волосы собрала в объемный пучок на затылке, Ее кожа казалась фарфоровой, чуть пухлые губы имели оттенок спелого персика, а маленький и слегка вздернутый носик добавлял образу наивности. Но в зеленых глазах отражались только упрямство и серьезность. На вид ей было лет 18, не больше. Правда, в досье значилось, что в середине осени ей исполнится 21. Да, каюсь, поначалу я решил, что перед нами обычная изнеженная дурочка, но быстро поменял свое мнение. Судя по тому, что я успел увидеть, дурой леди Магнолия не была. Хотя могу и ошибаться. «Не хочу слушать чужие капризы», — проговорил Алекса. «Надеюсь, с ней не возникнет проблем». Я не стал говорить, что надеяться на это глупо. Интуиция ни разу меня не подводила, и сейчас она явно трубила о грядущих неприятностях. Но когда я на мгновение подумал отказаться от задания, все та же интуиция завопила, что этого делать нельзя. Такая ее реакция меня откровенно озадачила, но при этом еще больше заинтересовала. Леди Магнолия показалась мне разумной. «Но это не исключает ее наивности», — ответил я. «Лучше сразу объяснить ей правила. Можно чуть припугнуть, чтобы не делала глупостей. И лучше ты возьми на себя общение с ней. Я не очень-то умею вести беседы с аристократками». Алексис одарила меня странным взглядом и покачала головой. «У тебя на редкость чистая речь, Бран. Особенно для парня, который вырос на улице». «Ну, не совсем же на улице. Около 5 лет я жил в приюте, еще 2 года в довольно приличной семье. Даже школу закончил, между прочим. И, возможно, дело в том, что я всегда любил читать. Да, далеко не классическую высокопарную литературу, но это и не важно». «Значит, и с леди общие темы для разговора найдешь», — отмахнулась Лекса. «Нет», — я отрицательно мотнул головой. «Держи ее от меня подальше. Посмотрим», — уклончиво бросила Алексис и поднялась на ноги. «До выезда 2 дня, Бран. Нужно все еще раз проверить, докупить недостающие вещи. Кстати, ужинаешь сегодня сам, у меня встреча». «С кем?» — спросил я спокойно. Личная жизнь Лексы меня не особенно интересовала, но она сама построила фразу так, чтобы я спросил. «С одним интересным парнем, который обещал мне добыть информацию по высшей аристократии Ферсии и политической обстановке в этой стране. Даже не представляю, где он ее возьмет, учитывая наглухо закрытые границы», — заметил я. «У того, перед кем отчитывается разведка», — самодовольным видом улыбнулась подруга. Намек был более чем прозрачен и изрядно меня удивил. Нет, Лекса рассказывала, что у нее немало знакомых в верхушке знати империи, но с некоторых пор она предпочитала скрываться. Причину так и не назвала, сказала лишь, что совершила глупость, за которую ее сразу казнят, если поймают. А я не стал расспрашивать. Прекрасно знал, что она рассказала о себе далеко не все, да и я открыл вынужденной соседке только часть своего прошлого. И вот даже живя больше 1/2 года вместе, мы так и не научились друг другу доверять. Но дело было не в сложности общения, а в нас самих. И в тех тайнах, что много лет травили наши души изнутри.